хлестнут разок-другой за орла и решку, но ведь не более того. В ораторы-то меня вроде не записали. Надо сесть где-нибудь поближе к нашим. Как-то надо держаться вместе, как предсказатель-то из Киото советовал. В толпе приближались идущие вместе Кукуш и Генрих Известнов, оба в пиджаках с галстуками. Жаль, что я не надел галстука. Ведь собирался же надеть, а вот почему-то не надел, дурак. Как-то не в жилу получается с расстегнутым-то воротником. Вдруг Кукуш и Генри пропали. Куда они делись? Оказывается, приземлились, а мне теперь до них не добраться против движения. Он озирал зал. Никакого британского парламента тут не получалось. Ни Тори, ни Виги не образовали своих непреклонных позиций. Собрание демонстрировало скорее полное отсутствие демонстративности, то есть некоторое подобие единства, консолидацию подчиненности. Кто-то из своих, впрочем, крикнул ему поверх голов: «Иди к нам, Вакс!» Но в это время в зале стали возникать аплодисменты. Из стены за столом президиума стало появляться его величество Политбюро. Аплодисменты нарастали и вскоре превратились в ритмическое грохотание с периодическими возгласами: «Слава нашей родной коммунистической партии! Да здравствуют члены президиума ЦК КПСС! Да здравствует вождь народов СССР товарищ Хрущев, наш Никита Сергеевич!» Ваксен, немного похлопав, сосредоточился на физиономистике. Тут были все члены ПБ. Партия подчеркивала огромное значение, которое она придавала диалогу с советской творческой интеллигенцией. Сушеным крокодилом продвигался к своему протокольному месту главный идеолог Суслов. Крупнейшей своей фигурой располагался Фрол Романович Козлов. Товарищ Кириленко величественно поворачивал запеченный мордальончик лица. Некоторой тухловатостью веяло от мизантропической внешности Косыгина. С еле заметной, но все-таки заметной сардонической улыбочкой стоял за спинкой своего кресла, похожий на тренера по футболу, белорусский товарищ Мазуров. Блестящую иллюстрацию к антропологической теории Ламброзо представлял из себя товарищ Шелест. В этом смысле поспорить с ним мог только товарищ Подгорный, который тоже присутствовал. Фланговое кресло занимали кандидаты в члены и секретари Политбюро Килькичев, Андропов и Демичев, на которых у Ваксена физиогномического любопытства уже не хватило, поскольку пришлось сосредоточиться на главном. Никита был в основном бледен, но немножко румян. Аплодисменты, очевидно, раззадорили. Круглый, как всегда. Великолепная белая рубашка из чистого нейлона. Говорят, что за этими рубашками в Вену ездит курьер ЦК. Размеры шеи у него зашифрованы от S до X, то есть от Суслова до Хрущева. В рукавах изумрудные запонки, подарок Фиделя Кастро, экспроприированный в доме Батисты. Все расступились, и он прошел к своему креслу, поддерживая аплодисменты, то есть аплодируя собравшимся производителям аплодисментов. Затем стал обеими ладонями гасить аплодисменты, потому что если в Кремле их не погасить, они могут продолжаться целый год. «Давай, седайте, хлопцы, и здоровеньки булы!» Нехорошо посмотрел в зал. Усмехнулся в том смысле, что эх, с каким говном приходится разбираться. «Всех шпионов и подзуживателей буржуазной прессы прошу покинуть зал!» «Ну, шучу, шучу, седайте, товарищи!» Ваксен сел туда, куда ему ягодицы указали, то есть где стоял. Слева от него оказался либеральный человек из московского отделения СП, народный прозаик Елизар Гольцев. Тот называл его Ваксенькой. «Слушай, Ваксенька, я тебя выдвинул в депутаты Фрунзенского райсовета, не возражаешь?»